Эпилог. Год спустя. Ветер гудит в ушах, и волосы, выбиваясь из хвоста, хлещут по лицу. Адреналин кипит в венах, и меня даже слегка подташнивает от страха. Перед глазами — огромное поле и небольшой самолет, к которому мы движемся. Артём с инструктором идут уверенно, ну а я на трясущихся ногах. Сегодня мне предстоит первый раз в жизни прыгнуть с парашютом, и по этому поводу я испытываю смесь самых противоречивых эмоций — и боюсь, и паникую, и радуюсь. Вообще, я не планировала вытворять ничего подобного, но Соколов уговорил. Он-то великий ценитель экстремальных развлечений. Его хлебом не корми, дай откуда-нибудь сигануть. Разумеется, поначалу я сопротивлялась, отнекивалась как могла, но потом Артём взял меня на слабо, и тогда я... Ну, вы сами понимаете, как обычно, повелась. Поэтому теперь, дрожа как осиновый лист, вышагиваю к самолету, который вознесет меня ввысь. Залезаем внутрь, и железная махина набирает высоту. Турбулентность здесь знатная. Боингам, как говорится, и не снилось. Напрягаюсь всем телом и в ужасе припадаю к окну, наблюдая, как мы улетаем все дальше и дальше от земли. «Как ты, Вась?» — наклоняясь ко мне, кричит Артём. Жестом показываю, что так себе. Чем ближе момент прыжка, тем меньше я уверена в своих силах. «Расслабься, все будет хорошо», — гладит меня по волосам и запечатлевает смачный поцелуй на губах. «Я тебе обещаю». Сам Соколов выглядит расслабленным и веселым. На красивых губах играет непринужденная улыбка, движения тела неторопливые и плавны. Он совершенно точно не нервничает и чувствует себя в своей тарелке. Залюбовавшись им, я на какое-то время забываю о страхе. Просто залипаю на его необыкновенной, чарующей мимике. Бурно жестикулируя, он обсуждает что-то с инструктором, смеется, обнажая ровные белые зубы, качает головой и проходит рукой по светлым вьющимся волосам. Надо же, прошло столько лет, а я по-прежнему считаю Соколова самым привлекательным мужчиной на свете. При взгляде на него по коже до сих пор бегут мурашки, а сердце, разгоняясь, выпрыгивает из груди. Мы встречаемся уже целый год, а я все еще не насытилась. Мне все еще мало, будто мы только-только воссоединились. Быть девушкой Соколова несравненно круче, чем просто подругой, ведь теперь он безраздельно принадлежит мне. Посвящает в свои планы, делится мечтами, занимается любовью, спит в одной кровати, в конце концов. Возможно, я собственница, но осознание того, что любимый мужчина по-настоящему мой, невероятно греет душу. Первые два месяца отношений мы жили на расстоянии. Артём в Москве, а я в родном городе. Я понимала, что мой переезд в столицу неизбежен, но все же предпочла не спешить. Нашла нормальную работу, сняла жилье. Правда, обустроиться в съемной студии у меня так и не вышло. Артём и слышать не желал о том, чтобы, находясь в одном городе, мы жили порознь. Помнится, он заявился ко мне в квартиру. Схватил меня в охапку, закинул на плечо и унес к себе. Прямо как варвар, представляете? После этого я вернулась в студию лишь однажды, за вещами, чтобы окончательно обосноваться у Соколова. «Пора», — объявляет инструктор, обращаясь ко мне. Вынырнув из мыслей, поднимаюсь на ноги. Он прикрепляет меня к себе и подталкивает к краю, прямо к распахнутой двери самолета, который нарезает круги в воздухе. Шлем и очки уже на мне. Я чувствую, что до момента X осталось всего ничего, и страх с утроенной мощью баламутит кровь. Поворачиваю голову и кидаю взгляд на Соколова, который тоже готовится к прыжку. В последнюю секунду успеваю нырнуть в родную синеву любимых глаз, а дальше меня засасывает неизвестность. Неописуемый восторг, возбуждение, граничащее с эйфорией. Хватаю ртом воздух и расширяю глаза. Я думала, что буду кричать, но на крик попросту нет сил. Я захлебываюсь чувствами. Они переполняют меня, изливаются через край. Смотрю на землю и вижу под собой бесконечный зеленый простор. В эту самую секунду я ощущаю себя частью могущественной воздушной стихии, и парализующий страх отступает. Едва я успеваю привыкнуть к происходящему, как прямо перед моими глазами возникает парящий Соколов. Он хватает меня за широко разведенные по сторонам руки, и какое-то время мы с ним летим вниз, глядя друг другу в глаза. Если бы мне вдруг сказали, что в мире есть нечто более острое, более волшебное и изумительное, чем этот миг, я бы не поверила. Ведь то, что я испытываю сейчас, запредельно. Артём отпускает мои руки, отлетая на небольшое расстояние, и инструктор находящиеся за моей спиной, скрещивают их у меня на груди. Дальше — быстрый рывок, и парашют, наконец, раскрывается. Мы теряем набранную скорость и теперь уже лавируем в потоках воздуха. Рассматриваю распростертую под нами даль и неожиданно замечаю на земле огромное белое пятно, которого, если мне не изменяет память, во время нашего отлета не было. Вглядываюсь в инородный объект, который постепенно становится все четче, и вдруг поражённо ахаю. «Выходи за меня, малая!» Написано на огромном светлом баннере, растянутом на земле. Глаза вон из орбит, душа в пляс, голос — визг. Да, я действительно визжу, парю над землей и изливаюсь ликующим криком. Наверное, все подумают, что я сумасшедшая. Ну и пусть, сейчас это действительно так. Приземление проходит довольно мягко, гораздо мягче, чем я рассчитывала, а может, я просто потеряла физическую чувствительность на фоне опьяняющей радости. Думаю, даже если мне сейчас прилетит дубинкой по голове, я все равно буду улыбаться во всю ширину рта и пританцовывать на месте от нетерпения. Соколов приземляется в метрах 100 от нас, и я, едва отцепившись от инструктора, устремляюсь к нему. Сначала быстрым шагом, а потом и вовсе бегом. Он отстегивает парашют, снимает шлем и, по привычке, взлохмачивая волосы, направляется мне навстречу. Смотрит на меня с азартом и любопытством. По лицу вижу, ему нравятся мои бурные реакции. Мы несемся друг к другу, не разрывая зрительного контакта, и со стороны это наверняка напоминает сентиментальную сцену из фильма. Нас разделяют уже считанные метры, и ожидание становится невыносимым. Секунда до объятий растягивается в вечность, потом... Потом наступает блаженство, безмерное и абсолютное. «Да, да, да, я согласна!» — верещу я до одури, зацеловывая Артема. Он смеется, целует меня в ответ, а потом, наконец, выдает: «Подожди, Вась, давай по-человечески». А я не могу по-человечески, мне даже на месте не устоять. Я прыгаю и повизгиваю, как щенок в приступе восторга. Соколов отстраняется и вдруг делается серьезным. Прокашливается, как будто даже немного волнуюсь, затем делает глубокий медленный вдох и, опустившись на одно колено, достает из кармана экипировки бархатный футляр с восхитительно красивым кольцом. «Василиса Солнцева, любовь всей моей жизни. Мы с тобой связаны уже 20 лет. Слабо вытерпеть меня еще трижды постолько же?» Из глаз брызгают слезы, размывая четкость картинки. Утираю их рукавом и, всхлипнув с улыбкой, отвечаю: «Я готов рискнуть, Тём». Позволяю Соколову надеть мне кольцо на безымянный палец, а затем снова кидаюсь к нему на шею, чуть не сбив с ног. На мгновение, мне кажется, я не выдержу, просто умру от разрывающей сердце любви. Но сердце, как ни странно, бьется. Бьется, доказывая, что я все еще жива. Отчаянно, невыносимо громко, разнося по телу мегаватты счастья.